Глава 12. «Мисс Эртферн покидает сцену», — воскликнул Тэп однажды вечером, возвратясь со службы. «Отныне она поселится у себя в деревне». «Неужели?» — спросил Рекс. Казалось, он забыл уже свое восхищение артисткой. Во всяком случае, не стал расспрашивать друга о причине столь неожиданного ее решения. Рекс еще не вполне оправился от нервного потрясения, и доктора советовали ему поехать за границу и отдохнуть. Молодой человек хотел после путешествия снова вернуться к своему другу и поселиться в его квартире. Однако Тэп всячески отговаривал его. «Вы теперь богатый человек, Бэби», — говорил он, «и я буду просто неловко себя чувствовать в одной квартире с миллионером. У вас завяжутся новые и интересные знакомства, вы должны будете принимать у себя друзей, устраивать обеды. Не можете же вы устраивать приемы в этой крошечной квартирке. Может быть, вы поселитесь в Майфилде?» Рекс вздрогнул. «О нет!» — воскликнул он. «Я заколочу дом и оставлю его так, пока не забудется это кошмарное преступление. А затем, быть может, найдется и покупатель. Правда, Тэп, я отлично чувствую себя здесь, в вашей квартире, и мне никуда не хочется переезжать. А я гораздо больше думаю о собственных чувствах, чем о ваших», — с комическим отчаянием воскликнул журналист. «Можете считать, что я вас выгнал отсюда», — Рекс усмехнулся. На следующий день он уезжал в Неаполь, и верный друг пришел на пристань, чтобы проводить его. Когда пароход отчаливал, Рекс крикнул: «Не забудьте, Тэп, что вы обещали познакомить меня с мисс Эртферн. Мне страшно неприятно, что она хотя бы косвенно оказалась замешанной в этом деле. Как же вы сами объясняете то, что ее драгоценности были найдены в подвальной комнате? Между прочим, не забудьте, что ключ от нее в моем чемодане. Это на тот случай, если он понадобится полиции, хотя у них есть теперь второй ключ». Тэп не успел ничего ответить Рексу. Он с грустью посмотрел вслед удаляющемуся пароходу. Лендер был его лучшим другом, и он чувствовал, что дружбе этой теперь пришел конец. В прежние годы он был состоятельнее Рекса и часто выручал молодого человека, когда приходилось платить по счетам. Рекс жил всегда шире, чем мог. Со времени следствия прошло уже около месяца. Тэп знал, что мисс Эртферн была очень больна и переселилась за город, по всей вероятности, в Стоун-коттедж. Молодой человек несколько раз порывался навестить ее, но всякий раз откладывал свое посещение. За это время он навел справки относительно молодой женщины. Он узнал, что она выступала со странствующей труппой в маленьких ролях и всегда бывала замечательно хороша. Затем вдруг перешла в Атениум и выступала в Тоске во второстепенной роли. Театральная критика тотчас же обратила на нее внимание. После трехмесячного непрерывного успеха Тоску сменила другая вещь, в которой мисс Эртферн играла уже первую роль. Успех ее превзошел все ожидания, и она вскоре стала любимицей публики. Известию о том, что она навсегда покидает сцену, вначале не поверили, однако это была правда. Мисс Эртферн действительно оставила театр. Возвратясь к себе в контору после отъезда Рекса, Тэп нашел письмо от молодой женщины. «Дорогой господин Холланд, возможно, вы пожелаете приехать в Стоун-коттедж и навестить меня. Я буду очень рада. Кроме того, мне нужно переговорить с вами о деле». Тэп с нетерпением ждал следующего дня. В 6 часов он был уже на ногах, день выдался теплый и солнечный. Молодой человек отправился в Стоун-коттедж к завтраку. Мисс Эртферн сидела на той же лужайке, на которой он ее увидел в первый раз. Ему показалось, что она сильно побледнела и осунулась. Она протянула ему тонкую белую руку, он взял ее так осторожно, что мисс Эртферн невольно засмеялась. «Ничего, ничего, моя рука не так уж хрупка», — сказала она. «Садитесь, господин Холланд. Мне гораздо больше по душе, когда вы меня зовете господином Тэбом», — заметил молодой журналист. «Господин Тэб, могу я просить вас оказать мне дружескую услугу?» — спросила молодая женщина. Лицо ее стало серьезным. Тэбу хотелось крикнуть, что он с удовольствием прошелся бы колесом или простоял бы полдня на голове, если бы только это могло ей доставить удовольствие. «Не можете ли вы продать некоторые из моих драгоценностей, из тех, что были найдены в подвальной комнате у Трэнсмера?» — спросила мисс Эртферн. «А вы хотите продать их?» — удивленно спросил молодой человек. «Разве вы...» И он не договорил. «Нет, я не нуждаюсь в деньгах», поняв его невысказанный вопрос, ответила она. «У меня достаточно средств, чтобы прожить без нужды». «Зачем же вам продавать свои вещи?» спросил озадаченный Тэп. «Мне теперь не нужны драгоценности», грустно покачала головой мисс Эртферн. «Я прошу вас продать их и обратить вырученную сумму на какое-нибудь благотворительное дело. Я сама не разбираюсь в этом». «Вы говорите серьезно?» — переспросил Тэп. «Совершенно», — подтвердила она. «Эти вещи стоят от 12 до 20 тысяч. Они принадлежат мне», — сказала она несколько вызывающим тоном, что было, по мнению Тэба, совершенно излишним. «И я могу поступать с ними, как хочу». «Но, дорогая мисс Эртферн», — начал Тэп. «Дорогой господин Холланд», — передразнила она его, «если вы хотите действительно помочь мне, то должны исполнить то, о чем я вас прошу». «Конечно, ваше желание для меня закон», — с жаром воскликнул Тэп. «Но неужели вам не жалко расставаться со своими вещами?» «Мне еще тяжелее оставлять у себя эти вещи», — прошептала она. «Кроме того, у меня к вам еще большая просьба. Никто не должен знать имени жертвовательницы. Вы можете написать, что пожертвование сделано светской женщиной. Все, что хотите, только не артисткой. Вы обещаете мне исполнить мою просьбу?» Тэп утвердительно кивнул головой. «Вещи здесь», — продолжала она. «Вчера я велела их привезти сюда. А теперь довольно говорить о делах. Пойдемте завтракать». Она взяла его под руку, и Тэп подумал, что с радостью понес бы ее на руках не только через эту освещенную солнцем лужайку, но и на край света. Мисс Эртферн не сразу повела его в дом, а показала сначала чудесный маленький китайский садик с карликовыми деревцами, крошечными мостиками и массой ароматных пестрых цветов. «Вы только что думали о том, что с радостью понесли бы меня на руках, хоть на край света?» — неожиданно спросила она и лукаво улыбнулась. Тэп растерялся и покраснел. «Вы любите детей, господин Тэп?» вдруг также неожиданно спросила мисс Эртферн. «Обожаю», — с горячностью воскликнул Тэп. «И я также. Мне приходилось видеть в жизни много детей», — серьезно заметила она. «Они так близки к источнику жизни. Они как бы заключают в себе частицу божества». Тэп слушал молча. Слова молодой женщины произвели на него глубокое впечатление. Он недоумевал, что означала ее фраза «Мне приходилось видеть в жизни много детей». Быть может, она была раньше гувернанткой. Во время завтрака разговор принял более интимный характер. «У вас много друзей?» — поинтересовалась мисс Эртферн. «Увы, у меня лишь один друг», — улыбаясь, ответил Тэп. «И тот теперь так богат, что мне придется расстаться с ним. Я не хочу этим сказать, что Рекс изменился». «Рекс?» — переспросила молодая женщина. «Да, Рекс Лендер», — уточнил Тэп, «который, кстати сказать, жаждет быть вам представленным. Он один из самых пылких ваших поклонников». Сказав это, Тэп пришел в восторг от собственного благородства. «А кто он, этот Рекс?» — спросила мисс Эртферн. «Племянник Трэнсмера», — ответил журналист. «Да, да, я должна была догадаться. Вы как-то уже говорили о нем», — заметила молодая женщина и густо покраснела. Тэп удивленно взглянул на нее. Он был почти уверен, что никогда не упоминал при мисс Эртферн имени Рекса Лендера. «Да, конечно, он должен быть теперь очень богат», задумчиво проговорила она, «ведь он был единственным племянником старика Трэнсмера». «Вы знаете об этом из газет?» быстро спросил Тэп. «Нет, решительно нет. Я не читала ни одной заметки об этом убийстве. Я была слишком больна. Должно быть, мне кто-нибудь говорил». «Итак, он теперь богат», задумчиво продолжала она. «Скажите, он похож на своего дядю?» Тэп невольно улыбнулся. «Я просто не могу себе представить двух более различных людей», — воскликнул он. «Рекс уволень и ленив. Дядя же его, наоборот, был худощав и энергичен и отличался для своего возраста большой живостью. Между прочим, не помните ли вы, когда я говорил с вами о Рексе?» Молодая женщина покачала головой. «Я не могу сейчас припомнить», — устало ответила она. «Я так утомлена, что мне не хочется ни думать, ни вспоминать». «Где же теперь ваш друг?» «Он вчера уехал в Италию», — с некоторой грустью ответил Тэп. На этом разговор о Рексе прекратился. «Мне хотелось бы знать прошлое Трансмира», — задумчиво проговорил Тэп. «Оно должно быть очень интересно. Странно, что мы не нашли в доме ничего, что напоминало бы о его пребывании в Китае, кроме маленькой лакированной коробки, оказавшейся пустой. Меня страшно интересует Китай и его обитатели. Мы так мало, в сущности, знаем о них». «Меня они всегда поражают своей добротой», заметила мисс Эртферн, бросив на молодого человека быстрый взгляд. «Как, вы знаете китайцев?» — удивленно воскликнул Тэп. «Разве вы бывали в Китае?» Мисс Эртферн покачала головой. «Нет, просто я была знакома с одним или с двумя китайцами», — проговорила она и остановилась, как бы обдумывая, продолжать ли дальше, и неожиданно сказала. «Когда я ушла со службы?» Тэп удивленно уставился на нее и тотчас же спросил. «Я не вполне понимаю, что вы подразумеваете под словом «служба»?» «То же, что и все», — с некоторой грустью ответила мисс Эртферн. «Я работала кем-то вроде судомойки. На мне лежала обязанность чистить картошку, мыть посуду и так далее. В то время мне было лишь 13 лет. Но это уже другой рассказ, как говорит Киплинг. В то время я познакомилась с китайцем, жившим в одном доме со мной. Сын его был очень болен. Я помогала бедному отцу ухаживать за мальчиком. Они очень нуждались. Отец служил лакеем в китайском ресторане. Это был совершенно необыкновенный человек. Я и впоследствии виделась с ним». «А мальчик выздоровел?» «Да, полностью. Он нуждался только в тщательном уходе. Теперь он в Китае и занимает там какое-то важное положение». «Мне все же хотелось бы знать и другой рассказ», промолвил молодой человек. «Я ведь большой поклонник Киплинга». «С другим рассказом придется подождать», улыбаясь, ответила мисс Эртферн. «Возможно, в другой раз. Между прочим, отец этого мальчика разбил мне маленький садик, которым вы только что любовались». Возвращаясь от мисс Эртферн, Тэп неподалеку от ее виллы столкнулся с запыленным, бедно одетым пешеходом. Это был китаец. В руках он держал небольшой плоский пакет. Приблизившись к молодому человеку, он молча развернул тонкую бумагу и вынул из нее письмо. Оно было адресовано мисс Эртферн в Стоун-Коттедж. На бумаге же Тэп заметил китайские буквы, по всей вероятности, инструкции для посыльного. «Где?» — только спросил китаец, видимо, плохо говоривший по-английски. Тэп указал ему виллу мисс Эртферн и опрометью кинулся на вокзал, чтобы не опоздать на последний поезд. В редакции остались недовольны рассказом молодого журналиста. «Заметка теряет половину своей привлекательности, раз мы не имеем права назвать имя жертвовательницы», — сказал Тэпу редактор. «Неужели вы не могли убедить ее?» Тэп отрицательно покачал головой. «Скажите по секрету, уж не собирается ли она в монастырь?» — заметил редактор. «Мне она ничего не говорила об этом», — с внезапным раздражением воскликнул Тэп. «Если же вам не нравится заметка, я могу ее взять обратно». Эта угроза всегда достигала своей цели, ибо Тэба очень ценили в Мегафоне.